Лежала ночь и день, и свет зажегся в ней. Я живо помню час, мне не забыть его. Иисуса моего услышал я глас, он звал уже не раз меня прийти к нему. Он кровью меня спас и ждал, что я приду. Я живо помню час, мне не забыть его. Иисуса моего услышал я глас, он звал уже не раз меня прийти к нему. Он кровью меня спас и ждал, что я приду. Я помню этот миг, на сердце так легко вдруг стало чудно. Шепчет, может, зря ты сделал этот шаг. Ему я возразить спешу все вновь и вновь. Ничем не заменить мне Божию любовь. И если иногда злой искуситель враг не шепчет, может, зря ты сделал этот шаг, ему я возразить спешу все вновь и вновь. Ничем не заменить мне Божию любовь. Я помню этот день, когда в душе моей лежала ночь и день, и свет зажегся в ней, и радость, и покой, и без души моей, со мною Дух Святой, как сладостный елей. Я знаю, будет день, и кончится борьба, святую небосей откроют мне врата, и радость, и покой, и песнь души моей, со мною Дух Святой.